Не гольё же мне смотреть, тьфу! Срамота! Она сплюнула и все вспомнила, и лицо ее пепельное снова застыло. Все вспомнил и Петя Брагин, оборвав в себе смех. Но он проснулся, он теперь иначе глядел, промылись глаза. Вдруг как-то уж очень громко захлопали в глубине дома двери, очень громкие, хоть и по коврам послышались шаги, и в комнату ворвался один из десантников. Роба его была перепачкана землей, руки в земле. Он, похоже, разучился говорить. Он только рукой показывал за окно, во двор, в сад, где, как бы танцуя, сплели деревья свои оголенные ветви. «Там!» — все же обрел речь парень. «За мной!» — старшой кинулся в глубину дома, к двери, ведшей в сад. Хороший это был сад, ухоженный, невелик был, но все тут было, все, чем могла одарить щедрая здешняя земля, если ее напоить. А тут и вода журчала. Небольшой вздымал себя фонтанчик. Деревья уже отдали плоды, лишь кое-где еще убереглись гранатовые шары, оставленные на ветвях для красы. Они и красили тут все праздничными фонариками, горя в сильных лучах утреннего солнца. И тянулись тут до кромок дувалов, обступивших двор и сад шпалеры винограда, множество сортов, как в садоводческом питомнике. Разноцветие вызревших и перезревших лоз было прекрасно. Тут сотворялась картина, тут живопись божественная легла на синий фон небес. И вот тут-то, в этом раю, в самом затененном уголочке сада, за беседкой кружевной, где чаек бы из пиалушек потягивать, и куда привел всех парень, выпачканный землей робе, была взрыта земля, была отрыта какая-то яма, изуродовавшая здешнюю благодать. «Вот», — сказал парень, — «смотрю, свежая засыпка. Ну, копнул, ну, поглубже взял, вот». Старшой и все столпившиеся у отвала свежей земли, наперед напрягшиеся, все разом наклонились над ямой, солнце и сюда проникало прямыми утренними лучами, все сразу давая рассмотреть. На дне ямы, при засыпанной землей, странно изогнув тело, лежал человек в очень нарядном костюме, при галстуке, в отличных башмаках, будто в гости собрался. Лица его не было видно, оно было укрыто землей, но Знаменский узнал этого человека. «Кани!» — выдохнул он. «Да, это был он. Этот Кани, Кани Мордачи, этот мнимый кто-то, назвавшийся Петром Сушковым. Но каким бы мнимым он ни был в жизни, убит он был немнимо». Десантник, обнаруживший труп, присел над ямой, приподнял, извлек на свет руку убитого, на которой были часы. Он приблизил ухо к этим часам. «Еще тикает», — сказал он. «Рука даже еще не омертвела. Часа три назад, так думаю». «Всем отойти от ямы», — скомандовал старшой. «Ничего тут не трогать, сержант!» — обернулся он к водителю вездехода. «Звони к своим начальникам. Тут прокурор со следователем нужны. Пускай займутся покойником, мы займемся живыми. Быстрей, быстрей! Далеко этот Какабай и его шайка уйти не могли». Все отошли от ямы, но Петя Брагин остался. Он не всматривался, не глядел в эту яму. Он поверх глядел. Куда? Поверх, поверх, куда-то. «Мне отмщение и аз воздам». Но, сказав «быстрей, быстрей», старшой стал вдруг медлительным, притормозил вдруг. И походка у него иной стала, он пошел через сад обратно к дому, крадучись как-то, и он закрутил головой, приглядываясь, он, кажется, даже принюхиваться начал. «Старший лейтенант!» — позвал он. Петя Брагин проснулся, оглянулся, пошел от ямы. Позвал старшой только Брагина. Но потянулись к своему вожаку все десантники. Подошел к ним и Знаменский, а Мерет с сержантом. Надрывали сейчас в доме голоса, толковывая по телефону о случившемся,